Все перекрученное, перепутанное, как взбаламученная радуга или любовные отношения, в которых все пошло в кривь и в кость, тогда можно ждать чего угодно. В такое время разумнее подходить к телефону. Люди с понятием предусмотрительно закроют наглухо окна, они запрут все двери и не позволят себе поцеловаться со своей милой поверх садовой калитки или погладить приблудную собаку. Беда, в конце концов, сродни любви, нагрянет без предупреждения, и не успеешь оглядеться, опомниться, как подчинит себе все. В вышине над крышами домов кольцо уж пошло свиваться вокруг себя, подобно световой змее неведомых возможностей, переплетаясь двойной петлей, стянутой силой тяготень. Если б народ не спал, то можно было бы, выглянув в окно, полюбоваться красотой светового кольца, но люди спали безмятежным сном, оставив незамеченными и луну, и наступившее затишье, а также Олдсмобиль, который уж свернул к дому Салли Оуэнс и останавливается возле Хонды, купленной Салли 2 года назад на смену древнему микроавтобусу, полученному от тетушек. Женщине в такую ночь не составит труда вылезти из машины так тихо, что никто из соседей не услышит. Когда в июне стоит такая жара, когда так тяжело нависают чернильное небо, стук в дверь, забранную проволочной сеткой, не разнесется по окрестностям. Он канет в твои сны, подобно камню, брошенному в воду, и ты проснешься в панике, задыхаясь от бешеного сердцебиения. Салли садится в постели, твердо зная, что не должна трогаться с места. Она опять видела во сне лебедей, смотрела, как они снимаются с воды. 11 лет она вела образцовую жизнь, была добросовестна и надежна, сердечна и рассудительна. Но это не значит, что ей трудно распознать серный въедливый запах беды. Это она сейчас там за дверью, беда. В чистом и неразбавленном виде. Взывает к ней, как ночная бабочка, что бьется об оконную сетку, и Салли просто не в силах противиться. Она натягивает джинсы, белую футболку и собирает свои темные волосы в конский хвост. Она еще будет клясть себя за это, можно не сомневаться. Будет недоумевать, зачем ей поддаваться этому зуду, что находит на нее. Это и тягиво, чтобы не стало все поправить. Те, кто предупреждал, что бегство — это не выход, что прошлое рано или поздно настигнет тебя, возможно, знали, что говорят. Салли смотрит в окно. Там у парадного входа девочка, которая умела, как никто, плодить неприятности, только теперь она совсем взрослая. Прошло столько лет, вечность прошла, но Джиллиан все так же хороша, хоть, правда, запылилась с дороги, взбудоражена и так слаба в коленках, что, когда Салли распахивает дверь, должна для опоры прислониться к кирпичной стене. — Боже мой, это ты! — говорит Джиллиан, как будто не она, а Салли здесь нежданные гости. За 18 лет она виделась с сестрой всего 3 раза. Когда Салли приезжала к ней на запад. Джиллиан, как зареклась, сбежав от тетушек, так больше ни разу и не побывала по эту сторону Миссисипи. Правда, ты в самом деле? Светлые волосы Джиллиан острижены совсем коротко. От нее пахнет сахаром и жарой. На ранты ее красных сапожек набился песок, на запястье наколота зеленая змейка. Она обнимает Салли порывисто и крепко, когда еще не сопоставила поздний час этого приезда и тот факт, что ни разу за весь месяц Джиллиан не удосужилась позвонить. Пусть не о том, что приезжает, но хотя бы сообщить, что жива. 2 дня назад Салли отправила письмо в город Тусон по ее последнему адресу. В этом письме она задала Джиллиан перцу за череду неосуществленных планов, упущенных возможностей, высказала ей все, что думает, не стесняясь в выражениях, и теперь чувствует облегчение от того, что письмо к Джиллиан уже не попадет. Но, впрочем, облегчение приходит ненадолго. Как только Джиллиан начинает говорить, Салли становится ясно, что стряслось нечто серьезное.